Завтра будет проведен набор добровольцев. По предварительным данным, их ожидается приличное количество, будет из чего выбирать. Не хватало скорее оружия и боеприпасов, причем мощного оружия. И я, и Луниес по своим каналам связались на поставку, но не факт, что его успеют доставить, поэтому будем отталкиваться от того, что имеем. 1500 человек вооружить хватит, а там посмотрим. В подвальном помещении временного штаба сейчас сидели за столом Луниес, Беринада и я. Мы погрузились в разглядывание голограммы с береговой линии города. Если не считать меня, настроение в комнате выглядело подавленным. Им явно было в новинку ломать голову о плане обороны целого города, что по суше, что морю. Впрочем, как и мне, с правой стороны акватории омывает выступающий клочок суши с густой растительностью, которая постепенно переходит в непроходимые джунгли. Высадиться большим составом там не смогут, а вот мы там можем спрятать чего-нибудь интересное, вслух рассуждал я. Что, например, Двейн? Сквозь дым от сигары спросил Альберта. Слегка улыбнулся, но отвечать напрямую не стал. Об этом позже. Потребуется задействовать несколько рабочих отрядов бойцов. Сделал отметки на бумажной карте и продолжил размышлять. Значит, чем мы обладаем со стороны моря? Обвел кружочки на карте. Два береговых рельсовых орудия. Уничтожить их или вывести из строя попытаются сразу, если не дураки. Поэтому стоит укрепить их дополнительной защитой. Мешки с цементом, песок, камни, стальные сетки и пластины. Я предлагаю пушку полностью скрыть и замаскировать так, чтобы до самого выстрела непонятно было, где находится ее дуло. А как, нахмурилась была Луниес. Позже. Сейчас главное осознать наши силы и быстро набросать примерный объем работ. Недостатка в людях у нас сейчас нет, можно и днем, и ночью, усмехнулся я, зиккураты строить, лишь бы еды, денег и мотивации хватало. Чего из этого у нас сейчас нет, все есть, задумчиво выдохнул Беринада. Продолжай, комраде Двейн. Итак, наши боевые корабли, нарисовал треугольники на карте, 6,5 с меня и 2 ваших. Итого, 8,5 кораблей класса С, класса Д пока не считаем. Огневая поддержка, не более. Получается небольшая флотилия. У противника будет от 10 до 20 кораблей. Эскадра, берем по максимуму, 20. Из 3 кораблей Филча 2 отошли мне, и 1, группе Луниес. Нарисовал 20 красненьких треугольников, которые окружили весь город со стороны моря. А почему 8,5? Не понял Альберта. Он весь день находился на ногах и передавал указания на местах, поэтому о многом пока не знал. В курс дела вводился постепенно. Одно подходящее судно мы успеем оборудовать рельсовой пушкой, но вот защитой, досадно крякнул я. Тристементе, вздохнул Альберта. Видимо, это означало, что он понял и посочувствовал. Я уже успел оценить возможности местной верфи. 3 корабельных дока, более-менее современное оборудование, необходимые техники-специалисты. При желании и финансах, можно хоть по 10 кораблей в месяц модернизировать, не говоря о простом и глубоком ремонте. Но кто ж нам столько времени даст и корабельной начинки в придачу? Еле-еле один единственный рельсотрон нашли, новенький, весь в смазке, и на том спасибо. Надо было отобрать те 3 боевых корабля, которые мы отпустили, устало помассировала виски Селия, или разоружить хотя бы. Не в этом дело, не согласился я. Даже отбери мы 5 боевых кораблей, рода на наше уничтожение выделили бы не 10-20, а 20-30 кораблей, и плюсанули бы сверху еще парочку мастеров. Мы изначально не в равных условиях, и они обязательно нас недооценят. В этом наша сила. Не знаю, кто там руководит операцией, но растрезвонить на всю округу, что они собирают флот для нашего уничтожения, это надо догадаться. Пытаются нас запугать? Ха, для меня это выглядит так, будто они ссут друг дружке на головы, хохотнул я. Альберто кашлянул, пряча кислую улыбку в бороде, а Луниес поморщилась, совсем не оценив мой юмор. Понимаю, ситуация не располагает, да и шутник из меня не особый. Так, ладно, дальше, тылы, резервы и сухопутная оборона города. Альберто и Луниес оживились, эта тема им была более знакома, послышались дельные советы и обсуждения. Я теперь выступал скорее в роли пассивного слушателя. Пока не стал говорить, что если все пройдет удачно, ни до какой серьезной обороны города по суше дело не дойдет. Потом взгляну на их лица. До позднего вечера мы успели обсудить многие моменты, в том числе скупо затронуть стратегию и тактику наших боевых действий. Хотя, на мой взгляд, рано об этом говорить, ведь еще не проделан даже минимальный объем копательно-фортификационных работ. Наконец Альберто ушел раздавать указания по цепочке, на ходу взаимодействуя с голограммой из коммутатора. «Насколько ты можешь ему доверять?» Цепким взглядом посмотрел я на Силью. Как своим рукам, красивые глазки серьезно взглянули на меня в ответ. В его надежности никогда не приходилось сомневаться. «Мы знакомы более 10 лет», убедила, более-менее. «А вы это, ну?» Шутливо моргнул я. «Нет, Двейн», закатила глаза Лунис. «Он мне почти как дядя. Разный возраст, как и поколение. У меня лично даже мысли такой не было. Ситуации разные бывают. Я так, чисто из любопытства. Это получается, он тебя почти с самого детства знает? Угу. Лет с 10. Он знаком с моей ро». Лунис застыла на полуслове и прищурилась, сделав пальцем круговое движение. «Так, Двейн, мне кажется... Или ты куда-то не туда разговор завел? Ладно, ладно». Примиряюще поднял руки я. «На самом деле я хотел узнать вот что. Доверие к этому относится напрямую. Скажи мне наконец честно, Селье, какова истинная причина нападения на твою базу? Почему несколько фракций объединились и напали на тебя позавчерашней ночью, а не неделю назад или неделю после?» Лунис помолчала, глядя мне в глаза и прикидывая, говорить или нет. Точнее, что говорить, а что нет. Что скрытая причина имела место, представлялось мне очевидным. Она тоже это понимала. «Ко мне пришла партия некоего груза», — обтекаемо ответила она. «Наркота?» — удивился я. «Сам ты наркота?» — недовольно пробурчала Лунис. «Груз очень ценный. Я выступаю всего лишь посредником и должна переправить его дальше на восток, как о нем стало известно. Вообще без понятия. Были соблюдены все меры предосторожности, разве что. Крот, вероятно. Значит, ты еще и контрабандист», задумчиво поскреб я кожаный подлокотник сиденья. «Восток, что там у нас на востоке, помимо Австралии? Ближайшей будет именно Латинская конфедерация. Разовая акция, не часто таким занимаюсь», уклончиво ответила Луниса и решила пояснить, видя вопрос на моем лице. «Сроки сдвинулись, поэтому я поплыву на сделку завтра рано утром. У меня нет права распространять подробности. Не моя тайна, здесь замешаны очень серьезные деньги. Вместе с не менее серьезными людьми». Селья сделала паузу и прищурилась. «Настолько серьезными, Двейн, что именно они согласились почти за бесценок передать в мое распоряжение целое береговое орудие. Береговой рельсотрон», резко встрепенулся я, на ходу перечерчивая в голове планы. «Что ж ты раньше не сказала, красавица? Не считая мелочи в виде подводных мин и прочего вооружения, которое просто так не найти в свободной продаже. Представляешь, что это за люди? И рыночную стоимость всего этого?» Лунис довольно улыбнулась моей поспешной реакции и пояснила. «Завтра хотела посмотреть на твое выражение лица. Если ты действительно завтра привезешь рабочую береговую пушку, то я тебя от души расцелую. Обойдусь, ну хотя бы в щечку. Я подумаю». На выходе из штаба мой мозг не переставал работать. Лунис кажется все более непростой. Береговое рельсовое орудие. Цена на такое просто космическая. Достаточно сказать, что за 20 лет с начала бурного развития Монтау, власти и рода смогли приобрести всего 2 таких орудия. С помощью пожертвований в общак, теневых махинаций или с доли по крышеванию пиратских шайк, это уже дело 10-е. С таким подарочком наши потери в предстоящем сражении существенно снизятся. Можно будет попробовать не затягивать конфликт. Предстоит слегка изменить тактику. Но, разумеется, подумаю об этом только тогда, когда воочию увижу орудие на позиции после пристрелочного выстрела. Любопытно. Надо обязательно узнать, что за груз переправляет Лунис и почему так скрытно. По крайней мере для себя я теперь выяснил, что родом и местным авторитетом не просто моча в голову ударила, когда они решили устроить покушение на Селью, после чего сразу напасть на ее укрепленную территорию. Из теней коридора выскользнула знакомая гибкая фигура. Двин обнял ее, поцеловал сначала в губы, затем в лоб. На мгновение осмысленно заглянул в глаза, но после его взгляд снова стал неопределенным и погруженный в себя, загадочным, словно не от мира сего. Его мысли снова заблуждали слишком далеко. Как же редко Двин думал о ней. Лоравиль вздохнула, прижимаясь к его торсу. Ей, как и каждой женщине, хотелось большего от своего мужчины. Каждый раз замечая его внимание, сердце девушки начинало биться чаще. Никто никогда не был с ней нежен так же, как и он. С самой первой встречи, казалось, он понимал ее без слов. «На днях тебя будет ждать приятный сюрприз», — шепотом сказала она, я знаю, как забрать часть груза с твоих плеч. При слове «груз» Двейн бросил на нее внимательный, слегка подозрительный взгляд, затем улыбнулся будто чему-то своему, но расспрашивать не стал. «Буду ждать, Вэль, буду ждать. Идешь, поужинаем, я тебя догоню. Мне нужно переговорить с Селией, только не ссорьтесь», — кивнул он и ласково провел рукой по ее спине, прежде чем уйти. Двейн действительно ей доверял, она не хотела его разочаровать. Лоравиль проводила его фигуру влюбленным взглядом, внутренне удивляясь. Менее чем за месяц его спина стала еще мужественнее и шире. Ранее волевой взгляд был заключен в худом юноше, которого словно годами морили голодом. Теперь он набрал веса и мышц не только в переносном смысле. Даже его рост, кажется, увеличился. Следующие мысли заставили Лоравиль слегка покраснеть. По ощущениям, там тоже стало больше. Она поправила одежду, подозрительно оглянулась по сторонам и, наконец, направилась к коридору, ведущему в подвал, который охраняли двое вооруженных бойцов Сели. Им предстоял довольно интересный разговор. Лоравиль хотела вывести ее на чистую воду. Лица казались расслабленными. Две женщины, не моргая, уставились друг на друга. Алые глаза против жгуче черных, словно две хищницы. Обе имели боевой и совсем непростой нрав, который они старались не показывать перед Двейном, поскольку неосознанно чувствовали, что за такое он их по головке точно не погладит. Даже если сильная женщина возжелает находиться рядом с сильным мужчиной, последний никогда не потерпит, чтобы она слишком вольно обращалась с силой по отношению к нему. Иначе никакой он не сильный мужчина, а слабак. На эмоциональном уровне любая женщина это чувствует, пускай и неосознанно. Это был своего рода закон природы, человеческого социума и взаимоотношения полов в частности. Лоравиль боком уселась прямо на стол, показывая тем самым зубки и отношение к субординации. Селия даже глазом не моргнула, она была спокойнее воды в безветренную погоду. Она скрестила пальцы на уровне груди и давяще облокотилась на стол, из-под лобья рассматривая зашедшую гостью. Из-за тусклого освещения облик обеих женщин принимал демонические черты. Глава 5. Ранее их первое знакомство прошло не самым доброжелательным образом. Время будто остановилось, и сейчас происходило продолжение. Самое интересное, обе женщины совсем не излучали друг к другу неприязнь, а до этого даже дежурно раскланялись. Лоравиль чинно постучала, спросила разрешение войти, а Селия без вопросов впустила ее, сказав присаживаться. Лоравиль сменила положение, оказавшись совсем рядом с Луниз, и снова присела на краешек стола, словно на краешек лезвия, словно сама стала лезвием, лежащим на краешке стола. Им предстоял откровенный разговор. «Да, Лара, ты что-то хотела сказать?» — равнодушно спросила Селия, продолжая играть в гляделки, и не успела прикусить себе язык, как у нее вырвалось. «Мы с Двейном обсуждали очень важные дела, и у меня тоже еще очень много дел. Не могла бы ты поторопиться сказать, зачем пришла? Мы ночью обсудим, какие у вас были дела, не переживай, Сели», — парировала Лоравиль и бархатно улыбнулась. Уголок рта Луни сдернулся. «Я знаю, что у вас с Двейном близкие отношения. Тебе не обязательно об этом упоминать каждый раз при нашей встрече. Это какой-то подростковый комплекс, чувство собственничества». Лоравиль провела пальчиком по столу. «Нет, это чувство зависти. С твоей стороны, я всего лишь наблюдатель. Наблюдаю реакцию. Я завидую», — хмыкнула Селия. «Всего лишь твои проекции. Неужели?» — хитровато улыбнулась Лоравиль. «Тогда что ты думаешь о Двейне как о мужчине? Ему я уже говорила, могу сказать и тебе. Он слишком молод для меня», — равнодушно ответила Селия. «Значит, ты считаешь себя слишком старой и уже никому не нужной?» — посмотрела на свои ноготки Лоравиль. С губ Селии уже готов был сорваться ответный выпад, но следующие слова Лоравиль подавили его в зародыше. «А Двейн так не считает», — сказала Лоравиль, серьезно посмотрев собеседнице в глаза. «Ни что он слишком молод, ни что ты слишком стара. Это он сам тебе сказал?» — прищурилась Селия. «Нет, но я хочу раскрыть тебе одну тайну. У меня очень развита эмпатия. Даже Двейн не подозревает, насколько. Если захочу, я могу читать эмоции окружающих почти как открытую книгу, особенно находясь вблизи. Вот как сейчас», — она протянула руку и легонько цапнула кисть Сели. «От меня мало что можно утаить. Способности Звелинга», — едва скривилась Селия, целая гамма эмоций промелькнула в ее душе, она попыталась их скрыть, но они подло вырывались наружу. Лоравиль слегка улыбнулась и мягко ответила. «Верно. Сейчас ты испытала одновременно множество чувств. Досаду, любопытство, восхищение, настороженность. Совсем чуть-чуть неприятия, наверное, врожденно свойственное почти всем людям по отношению к звилингам, мутантам. Я всю жизнь прожила среди обычных людей, поэтому знаю, о чем говорю. Прости, на миг стушевалась Селия, не специально. Нет, нет, помахала рукой Лоравиль, не извиняйся. Я даже слегка удивлена, что у тебя его настолько мало. Я думала о тебе хуже, поэтому тоже, прости. Напряжение между девушками слегка убавилось. Знаешь, Лоравиль накрыла своей ладонью ладонь Сели. Раз уж мы откровенны, Двейн, пожалуй, единственный, от кого я ни разу не чувствовала неприятия за то, что я, звилинг, что я родилась такой. Многие это тщательно скрывают, но у всех есть хотя бы капля этого, но не у него. Двейн словно не с этой планеты. С самого начала он чувствовал ко мне влечение, восхищение, желание обладать, чтобы я была рядом что угодно. Но никогда, слышишь, Селия, никогда, от него не исходило неприязни за мою природу и даже за мой бывший род деятельности, который я тоже не выбирала. Одинокая слезинка показалась в уголке глаз Лоравиль, но девушка моргнула, и та испарилась. Селия тоже слегка расчувствовалась и успокаивающе погладила Лоравиль по тыльной стороне ладони. Как и Лоравиль, Двейн раскрылся ей с новой стороны. Что за род деятельности имела в виду Лоравиль, Селия тоже догадывалась. При ее положении наивность в таких вопросах ей не была свойственна. Лоравиль наконец вернула себе самообладание. «Хочешь узнать, что чувствует Двейн по отношению к тебе, Сели?» «И что же?» Лоравиль ответила не сразу и начала издалека. «Он первоклассно контролирует эмоции, они появляются лишь изредка. Но даже так, всколыхнуть можно даже пустоту, до тех пор, пока человек жив. Особенно если знать, как, если все упростить. Ты ему нравишься, Селия, очень нравишься. Он хочет, чтобы ты принадлежала ему, но не знает, как сказать об этом мне. Я не вещь, чтобы кому-то принадлежать». Возмущенно буркнула Селия. «Ты поняла, о чем я? Он чувствует к тебе большую симпатию». «Не сильно заметила. Я часто от него слышу критику. Обоснованную, возможно», уклончиво ответила Лунис. «Значит, любя, Сели, я все веду к тому, что не стану препятствовать вашему сближению, но только если ты кое-что пообещаешь мне». «Да не нужен он им, Селия». Даже без эмпатии Лоравиль прекрасно поняла бы, что у Селии тоже уже зародились чувства к Двейну, которые наверняка могут вылиться в нечто большее. Благодаря их разговору, и подавно, последняя тоже замолчала, осознавая, что отнекиваться сейчас бесполезно. Испытывали ли она к Двейну привязанность? Возможно, что-то помимо симпатии. Она не знала. Лунис пока точно не могла сказать и даже слегка побаивалась правды. «Ну чисто ради любопытства», — поджала губы Селия, — «что я должна пообещать?» Лоравиль снова стала чрезмерно серьезной. «Я чувствую, что ты способна вести двойную игру, Сели. Многое не рассказываешь Двейну, но я хочу, чтобы ты пообещала одно. Если тебе не оставит выбора и будет казаться, что выхода нет, прежде чем сделать непоправимое», Лоравиль неотрывно смотрела за реакцией Лунис, «ты сядешь и переговоришь с Двейном, с глазу на глаз. В ином случае, запомни, ни я, ни Двейн предательство тебе не простим». Пытаясь скрыть эмоции во взгляде, Селия крепко задумалась над словами Лоравиль, но вскоре спокойно сказала: «Обещаю, Лара, в ином случае я убью тебя». Лоравиль не произнесла этого вслух, но ее неумолимый взгляд, казалось, говорил больше слов. Рано утром Селия отправилась на встречу с предполагаемым грузом, который не занял объем даже одного морского контейнера. Сидя на вершине здания, я и Лоравиль с любопытством наблюдали за погрузкой. Вскоре три корабля класса стронулись в путь. На прощание Селия помахала нам рукой. Мы отсалютировали в ответ. «Как думаешь, что находится в тех ящиках?» — с любопытством спросила Лоравиль, прижавшись к моему плечу. «Ящики запечатаны. Судя по тому, как их разгружали, содержимое не слишком тяжелое, в пределах центнера, не больше. Если Селия сама не скажет, боюсь, узнать будет сложно». «Угу. А у нас что сегодня по плану?» «Контроль. Общее руководство подготовкой к обороне. Уже сегодня по периметру города должна быть вырублена часть подлесков, установлены опорные пункты, куда мы поставим пулеметные огневые точки с прострелом на 180 градусов. Море морем, но у меня такое ощущение, что и по суше наш тыл захотят прощупать, нужно быть готовым. Далее параллельно в несколько этапов нужно отобрать и доукомплектовать отряды городской самообороны. В приоритете физическая выносливость, идеально умение стрелять. Человек 100, максимум 200 будет достаточно. провести краткий ликбез по тактике ведения боя в пригородных и городских условиях, распределить их по нашим отрядам и отрядам Лунис. В общем, закрыть пробелы в личном составе. А где Дункан и Луан? Видела, они с раннего утра уже на ногах. Они, следующая линия управления. Денек у них сегодня выдастся загруженным и несколько не по их части. Дункан выступит в роли главного прораба, по подробным схемам должен будет проконтролировать постройку укрепления и укрытий, рытье траншей, создание полноценного укрепрайона. Луан выступит его заместителем и связующим звеном с населением, контактное лицо из городской среды, говорящее на их языке. «Думаешь, справится?» – усомнилась Лоравиль. «Конечно, максимум день набить шишки. Следующий – сделать как надо, за них все уже продумано. Противник наверняка заранее озаботится картой укрепрайона, верно, но ему станет известно лишь о тех укреплениях, о которых мы дадим ему знать, фальшивых, некоторые с начиненной взрывчаткой. Если среди атакующих по суше не будет энхансеров четвертого ранга, в ключевых местах штурмовые эксперты не пройдут даже при соотношении 1:5. Значит, леммары все же согласились на поставку? Да, жду сообщения. Если все пройдет как надо, то уже вечером можно забирать по координатам. Сотни мин и десяток крупнокалиберных пулеметов лишними никогда не будут, не говоря о РП-комплексах и фугасных пластидах. Любого эксперта вышибут на раз-два. Бюджет, Лоравиль делала пометки в голограмме документов перед собой и отпечатывала прямо в воздухе по мелькающим клавишам. Она действительно неплохо справлялась в качестве моего заместителя. Невесело рассмеялся. Лям туда, лям сюда. И вот ты уже почти гол как сокол. Лучше, конечно, у Чарака уточнить, это он больше по цифрам. Но если примерно, 1,5 миллиона уйдет леммарам. Уже, кстати, жалею, что сходу по доброте душевной пообещал им полляма на возврат за пленение, а нет. Но по-другому сделка вообще могла бы не состояться. Еще 1 миллион, в общий слунис фонд на расходы города и набор стройбригад вместе с новобранцами, точнее их материальное обеспечение. Много может сожрать найм нескольких энхансеров третьего ранга, которых стоит попробовать завербовать из числа местных жителей на период обороны, закидать деньгами. Списки уже предоставлены. Остальные средства пока в резерве и ждут своего часа, непредвиденные траты, в пределах пары сотен тысяч. Лоравиль закивала, что от Аединах отказались предоставить помощь. 50 на 50, по словам Лунис, оружие неофициально да, люди, нет, защищать будут только свою собственность. Остальные рода, большинство вообще отказались хоть чем-то помочь, усмехнулся я. Попросил Лунис всех записать поименно и по родам, с кем она связывалась. Ничто не забыто, никто не будет забыт. Касаемо свободных средств, лукаво сверкнула глазами Лоравиль. Помнишь сюрприз, о котором я говорила тебе вчера? Он уже в пути. Да ладно, скажи уже. Лоравиль сохранила загадочное молчание. День назад, персидский султанат, Новый Вавилон, дворец третьего шаха. Восточная красавица с детской непосредственностью возлежала на подушках и ела виноград. Ее свободные роскошные одеяния не могли скрыть фигуры, о которой в своих фантазиях мечтали многие мужчины. Пара совсем еще юных слуг обмахивали девушку пышными веерами. Она блаженно щурилась от удовольствия, пока снаружи воздух плавился от жары. Рядом с ней в полном лотосе с закрытыми глазами и прямой спиной сидела девушка с необычными заостренными ушами и длинными черными волосами, завязанными в тугой хвост, одета в темные одежды с капюшоном. В Персии такой фасон носили либо солдаты, либо телохранители, либо еще целый ряд схожих профессий, вплоть до ассасинов. Неожиданно девушка-телохранительница открыла глаза, они оказались насыщенного пурпурного цвета. Ее утонченные слегка азиатские черты лица ничуть не уступали в красоте персиянке, которая в этот момент с некой проницательностью ожидающе уставилась на нее. «Жасмин, мой контракт уже давно подошел к концу», — сказала телохранительница с пурпурными глазами. Любимая дочь третьего шаха вздохнула. «Ты хочешь покинуть меня, Айна? Я вынуждена это сделать, госпожа. И кто же теперь будет защищать меня? Эти старые мужланы?» Неподдельно расстроилась персиянка. «Это хоть что-то важное?» — объявилась моя дорогая младшая сестра. «Помнишь, я рассказывала? Оказывается, она выжила. Если бы я знала, ей угрожает опасность, и она просит о помощи. При всем желании остаться, я не могу. Даже будь у нас подписан контракт, Жаси, я бы расторгнула его». Персидская аристократка искренне кивнула. «Понимаю, это надолго, куда, я же здесь помру от скуки. О сроках не знаю, дорогая, что о направлении? Малайзия, персиянка оживилась и весело заерзала на подушках. Я слышала, там климат необычный, не такой сухой, как у нас, оздоравливающий, полезный для кожи. Жасмин, выражение лица Дайны стало напряженным. Малайзия, один из самых опасных и беззаконных регионов мира. Тебе там делать нечего. Сразу предупреждаю, я не представляю, каким образом отец согласится отпустить тебя туда. Думаешь, непритворно расстроилась персиянка и с легкой надеждой спросила. Тогда может, в будущем, возможно, ушла от прямого ответа Дайна. Когда ты отправляешься? Сегодня же, хочу поскорее увидеть сестру. Эх, ладно, Айночка, милая, я все понимаю. Желаю найти тебе ее в добром здравии. Тогда до скорой встречи. Телохранительница подошла к Жасмин и крепко обняла ее. Целую и обнимаю, Жасмин. Не скучай здесь. Постараюсь, шмыгнули носом в ответ. Дайна почувствовала, как ее плечо покрылось влагой от молчаливых слез принцессы. Она нежно похлопала девушку по спине. Именно искренность Жасмин в свое время ее сильно впечатлила и подкупила. На время Дайна даже забыла о мести. От Лоравиль я так ничего и не добился, но раз она говорит, что сюрприз будет приятным, поверю ей на слово. День прошел в делах и заботах, и только ближе к вечеру, когда уже вскоре должна вернуться Селия, я выкроил время на отдых и самообразование. К тому же рядом у меня была голова, которая разбиралась во многих научных вопросах. Чарок шарил не только в генетике. Любимых тем у меня было немного, но каждая из них затрагивала целый ряд других, в которых без образования годами можно плутать да так и остаться на том же уровне. Возьмем, к примеру, ранги энхансеров. Немногие знают, в глобалните об этом почти не пишут, но традиционно ранги энхансеров начинаются совсем не с первого уровня, уровня ученика, а с нулевого, нулевых энхансеров или нулевиков. Homo enhancerus, как в шутку говорили сведущие. По сути, сейчас это почти все люди Земли. Именно благодаря сигма-энергии наши предки пережили самые темные и беспощадные времена века катастрофа, когда по планете бродили радиационные ураганы, изливались нуклонные дожди, а чистой воды было не сыскать без сигма-железы, которая на первых порах давала повышенную жизнеспособность организму. Остатки человечества наверняка вымерли бы от радиационного заражения. По данным ученых, без жизненного источника мы бы не смогли пережить даже пятую стадию апокалипсиса. Из десяти, пятую стадию еще называют холодным периодом или ледяным апокалипсисом. Тогда на 30 лет почти всю планету накрыло ядерной зимой с радиоактивными бурями и снегопадами. Солнце почти пропало с небосвода. Вечный голод, вечная зима. Один из самых тяжелых периодов существования человека. Его темная ночь души. Это я так немножко отступил от темы Homo enhancerusов. И таких отступлений можно делать бесконечно, если действительно погрузиться в тему. Вот я упомянул, почти все люди Земли являются энхансерами в той или иной степени. Закономерный вопрос, а почему не все? А потому что существуют исключения. Потомки людей, чьи предки в середине 21-22 веков отсиделись в подземных убежищах, глубоких линиях метро и бункерах. Пожалуй, один из самых злободневных примеров, по которому до сих пор ведутся неоднозначные дискуссии во всех сферах жизни общества. В простом народе да и среди аристократов с некоторой долей превосходства считается, что мать эволюции отыгралась на отсидельцах за все те миллиарды людей, что погибли снаружи. Выйдя в новый мир, предки оказались мало приспособлены к изменившимся условиям, умирали буквально от любой болезни или вырождались даже от самого низкого уровня остаточной радиации. Считается, что чистокровных старых людей на Земле осталось не более 0,1% от всей человеческой популяции. Для сравнения, представителей субрасы анималоидов, звилингов, таких как Лоравиль, уже около 5%. Одаренные среди звилингов встречаются чаще, чем среди обычных новых людей. Очередное отступление, и вот снова читать не перечитать на тему. После нулевого ранга логично идет первый ранг, всем известный ученик, начинающий энхансер, который только-только вступил на путь, как многие считают, истинной эволюции. Второй ранг считается уже продвинутым энхансером, который немного овладел телом и сигма-энергией. Ранг бойца. На самом деле общие ранги энхансеров не совсем соответствуют боевой классификации. Цвет ауры, как наиболее показательный критерий, не всегда показывает реальное положение дел. Иногда энхансеры рангом ниже умеют то, что недоступно даже более высоким уровням. Например, способность Луньи лечить других людей или паранормальное телосложение Дункана, который по чистой физике является, наверное, сильнейшим энхансером третьего ранга на всей планете. Третий ранг – это уже энхансер-эксперт. Можно сказать, благодаря собственной жизненной силе, в плане физических возможностей он находится на пределе человеческих способностей. На третьем ранге, по индусско-китайской классификации, кончается человеческая сфера. Дальше начинается сверхчеловеческая или земная сфера. На четвертом ранге, ранге мастера, энхансер, как правило, приобретает уникальные особенности, которые на ранних рангах встречаются лишь у избранных. Например, стихийное воплощение энергии. Честно говоря, я к ней скептически отношусь, но об этом как-нибудь в другой раз. У мастеров зачастую появляется некая боевая специализация. Размер источника не всегда увеличивается, но его качество сопоставимо сразу с несколькими экспертами. В боевом плане начинающий мастер сопоставим минимум с тремя крепкими экспертами, атакующими его одновременно. Скажем так, есть свои фишки по борьбе даже с такими монстрами. Самое банальное – бой на истощение. Насколько бы ни был развит источник, на четвертом ранге он далеко не бесконечен. У каждого ранга можно выделить свои подстадии и отличительные черты, но опять же, зависящие от классификации. Выбор довольно велик. Британская, русская, китайская, индусская, латинская, японская и целый ряд менее известных. Например, с практической точки зрения по классификации боевых рангов Российской империи, кандидат в сдаче на первый ранг должен простоять минуту в спарринге против троих подготовленных людей-нулевиков. Для младшего ученика – безоружных, для старшего – с холодным оружием. Чтобы стать официальным бойцом, кандидату нужно выстоять против троих учеников с огнестрельным мелкокалиберным оружием. Но то суровая Россия. В других державах намного более щадящие условия. В той же Индийской республике для звания бойца – зеленый ранг. Достаточно продержать телесную броню в течение минуты. Просто продержать. А в переживающих не самые лучшие времена штатах, пройти полосу препятствий, где ключевым требованием будет стометровка за 5-6 секунд. В общем, каждая крупная страна развлекается как может. Качество энхансеров в пределах одной стадии может сильно разниться. Международная унификация рангов – до сих пор дело грядущего будущего. Если отталкиваться от британской классификации – то великие державы наверняка смогут сойтись во мнении, что годному ученику, не страшно холодное оружие, в руках нулевиков, против хорошего бойца, малоэффективны пистолеты обязательно с пометкой, огнестрельного типа, обычный патрон, а превосходному эксперту не страшны автоматы в руках целого взвода солдат с источником на ранг ниже, особенно при условии, что эксперт сам держит в руках точно такой же автомат и умеет им пользоваться. Вот такие пироги. По мнению Ларавиль, развлекаюсь и провожу свободное время я довольно занудным образом, не спорю, у каждого свои увлечения. Бинг, на коммутатор пришло сообщение о скором прибытии Лунис, пойти что ли встретить красавицу, береговое орудие, слюна кап-кап, глава 6, очень обрадовался, когда узнал, что прибывшее береговое орудие оказалось новейшего поколения, не только по размерам, но и весит раз в 5 меньше, нежели те, что сейчас стояли на вооружении Монтау. Какое-то время мы, то есть посвященные в тайну, под покровом ночи ломали головы, как нам с корабля перетащить стальной многотоннажный ящик 3 на 3 метра, и сделать это самое главное так, чтобы ни у кого не возникло подозрений насчет его содержимого. В стандартный контейнер такая махина не влезала. Маскировать пришлось вручную и вытаскивать само оружие из упаковки. О месте установки мы заранее озаботились. Если разделить городскую гавань надвое, двое стареньких береговых орудия стояли слегка левее центра, новое, мы решили заземлить почти на самом краю правой части прибрежной полосы, в одном богатом особнячке. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, спрячь это на видном месте. Для постройки башенных укреплений нам не хватало ни времени, ни ресурсов, не говоря о установке дополнительных силовых полей, которые просто отсутствовали, на вроде тех, что устанавливались на корабли. Крепкий особнячок с 4-метровым забором для нашего замысла подходил как нельзя лучше. Просторный гараж, спальни, санузлы, все как у людей. Обслуживающий персонал и артиллеристы устроятся с шиком, даже на улицу выходить не нужно будет. Кстати, сбежавших родов было достаточно, поэтому мы еще с серьезными лицами выбирали, сходу отбраковав несколько рельсовых домиков. Все их будущие потери спишем на боевые действия с пометкой, к компенсировать не собираемся. Все происходило под строжайшей секретностью. Отыскали все возможные источники питания. Предварительно обшарили каждый сантиметр найденного участка на предмет прослушки или скрытых камер, способных на одном заряде батареи снимать месяцами. Взлом, подмена картинки. Пришлось на ходу озаботиться нужными спецами, завалив их деньгами и временно ограничить свободу. То же самое произошло и со строительной бригадой. Все по обоюдному согласию. Прикапывать никого не пришлось. Пол этажа сверху берегового рельсотрона завалили бетонными блоками с арматурой. Потолок укрепили вспомогательными опорами и плотными перекрытиями из стальных балок, чтобы если дом сложится от ответного огня, начинка пушки хотя бы в теории осталась цела. Сам вход в гараж тоже защитили не менее впечатляющей конструкцией. Рассредоточили охрану из наиболее надежных бойцов поблизости. Наконец вздохнули от облегчения. Солнце уже начало свой путь к зениту. Что мы с Луньей управились до утра, контролируя процесс, героическую звездочку наберет каждому. Надеюсь, оно того стоило. Проведенная ночь в кипящем котле работы немного сказалась на наших с Ильей отношениях. Мы стали несколько ближе друг к другу. Погладил дуло рельсовой пушки. Выждал момент, когда остались одни. Присел рядом с расслабленно отдыхавшей девушкой. «Силья, дорогая, даже не знаю, как тебя отблагодарить за такой подарок обороне города. Наш уговор еще в силе», — проникновенно подмигнул я. «Какой еще?» — потерла красные от недосыпа глаза Луньес и наконец вспомнила. «А, я сказала, подумаю, еле сдерживаю себя, чтобы от души не расцеловать такую хозяйственную боевую красотку, а она все думает и никак не может надумать», — с игривым возмущением сказал я. «Не отказываюсь от своих слов, хочу предоставить ей выбор куда». Но возникшие было возражения утонули в моем взгляде. Она не нашла в себе сил сказать «нет». «Ладно, поцелуй, но только один», — поджала она губы и подставила щеку. С чувством оставил влажный след на щеке, а затем загробастал Силью в нежные, но крепкие объятия. Девушка вырываться не стала. «Двейн, я ему палец, а он по локоть решил откусить», — полушутливым тоном грозно сказала она. Успокаивающе погладил по спине. «Я понимаю, как ты устала», — шепнул ей на ухо. «И каково это — постоянно находиться в боевой готовности. Как вернешься к себе, обязательно поспи хотя бы до полудня». «Договорились?» Силья дрогнула и слегка расслабилась. «Угу», — едва разборчиво вздохнула она, положила голову мне на плечо и тоже приобняла. Мы просидели так какое-то время, прислушиваясь то к биению наших сердец, то к звукам снаружи. Я даже успел войти в полудрему. «КХМ, КХМ», — кто-то кашлянул в дверном проеме. «Так вот вы где, голубки». Еще до озвучивания я на грани сознания безошибочно определил постороннего, заглянувшего в гараж. Ну как постороннего, это была Ларавиль. Силья вздрогнула и резко отстранилась, поправляя одежду. Сделала вид, что рассматривает рельс-пушку. Я зевнул, медленно встал и потянулся. Ларавиль сцепила руки на груди и оперлась о дверной косяк. Лукаво перевела взгляд с меня на Силью и обратно. Она будто видела меня насквозь. Если я правильно догадываюсь, скрывать дела сердечные от нее не имело никакого смысла. Да и с тигрицей Киары она подозрительно быстро поладила. Моя интуиция говорила мне, что все не просто так. «Чем это вы тут занимались, позвольте спросить?» — вкрадчиво поинтересовалась она. Силья поджала губы и оправдываться не стала, слегка вскинув подбородок. С ее языка сорвалось нечто среднее между ХМФ и КХ. «Сеанс парной медитации после тяжелого трудового дня, точнее ночи», — важно пояснил я, пройдя к выходу из гаража. Оказавшись рядом с Ларавиль, едва слышно произнес: «От тебя ничего не спрячешь, моя дорогая, КХМ», — и легонько отвесил ей шлепок по попе, замаскировав кашлем. «Ну-ну, сочту за комплимент», — в ответ прищурилась она. «Дома поговорим». Краем зрения заметил, как Силья недоуменно скосила взгляд в нашу сторону. Звук шлепка и в самом деле вышел необычным. Приглушенный хлопок в ладоши чинно скрылся в прихожей гаража. Как только Двин ушел, Силья буркнула: «Лара, это не то, что ты подумала. Мы, неужели прям-таки вовсе не то?» — мягко перебила ее Ларавиль и хмыкнула. «Помни мои вчерашние слова. Я не препятствие, лишь одно целое с Двейном». Напоследок она добродушно подмигнула слегка ошеломленной Силье и отпрыгнула назад, тихо растворившись в темноте. Остров Хайм, одноименный город, арендованный особняк рода Вэйхуа. В гостиной находилось двое: Ван Лицини и его старший брат, коренастого вида мужчина лет за 40, одетый в зеленую одежду свободного покроя, выполненную в традиционном китайском стиле. Звали его Ван Минхао. Он был энхансером в ранге мастера. Его острый взгляд под кустистыми бровями внимательно смотрел на Ван Лициня, который с почтением рассказывал о конфликте в городе Мантоу. Периодически они оба прикладывались к чашкам с чаем, содержимое которых пахло мятным пряным ароматом. Ван Лицинь почти не смущался по поводу своего позорного изгнания из Мантоу. Он с надеждой, несвойственной его возрасту, заглядывал в глаза брата, который был всего на несколько лет старше него. Статус Минхао вроде Вэйхуа намного выше статуса самого Ван Лициня. Ван Минхао был мужем двоюродной сестры главы рода. Лицинь верил, его брат все разрешит и накажет обидчиков, как он это делал в детстве и юные годы. «Ли, ты бесполезен и никчемен», — глухим голосом наконец заговорил Ван Минхао, как только младший брат замолчал. «Все твои действия были направлены на то, чтобы нечто подобное и случилось. За столько лет ты так и не взял под контроль маленький городишко, сопоставимый по населению с нашей родной деревней, а ведь это была главная твоя задача». Лицинь вздохнул и опустил взгляд. «Но я приехал сюда тебя не отчитывать», — слегка сбавил обвиняющий тон Минхао, видя смирение брата. «Двин, Лунис, пусть эти гуайла молятся своим богам, чтобы я лично не выпустил им кишки, дабы смыть твой позор». Ван Минхао добавил еще несколько крепких словечек. Ему не нравилась эта ситуация. Не то чтобы он не хотел помочь своему непутевому братцу, но никогда его фактически выдергивают с важных встреч на континенте, из постели жены и срочно в приказном порядке посылают сюда, в юго-восточную дыру, словно какого-то низкосортного слугу. «Когда мы отправляемся», — подуспокоился он, вернув себе высокомерное самообладание, — «хочу поскорее проучить этих наглых белых ублюдков». «Эскадра уже готова, брат», — подобострастно ответил Лицинь. «Но мы с халландами решили подстраховаться. Они тоже послали своего мастера. Вы посчитали, что моего присутствия будет недостаточно», — нахмурился Минхао, недовольно глянув на Лициня. «Нет, конечно, брат, что ты. Но если мы нападем только по морю, они могут сбежать в джунгли и потом доставить нам кучу неприятностей. По нашим сведениям, у них в пригороде и лесу есть несколько опорных баз. Если они отступят туда из города, я понял. Да, это может стать проблемой», — закивал Минхао. «Значит, холланды нападут по суше, верно? Заранее высадиться вместе с двумя пиратскими главарями», — видя очередной вопрос во взгляде брата, Лицинь пояснил. «Пара сотен человек лишними не будут. Массовка для прорыва укреплений. Шпионы говорят, что в Мантоу к обороне готовится со всей серьезностью и сознанием дела. Может оказаться сложным взять их в лоб лишь с помощью наших текущих сил. Мы решили подстраховаться. В любом случае, им ничего не поможет». Ван Минхао показал уверенную усмешку. «Против двоих мастеров и целой эскадры. Что они там смогут сделать? Наивные собаки, которые не знают, как высоко небо». В то же время, неподалеку, темная фигура в маске и рюкзачком за спиной показалась из воды и скользнула на борт одного из кораблей в порту Хайма. Падающие с ее обтягивающего костюма капли застывали и растворялись прямо в воздухе. Фигура совсем не издавала шума, двигалась подобного тихому шелесту ветра. Раз за разом она забиралась на корабли, минуя камеры наблюдения, и задерживалась в районе оружейных отсеков на палубе, проделывая там какие-то только ей известные манипуляции. В.С. Сух, невесомая словно перышко, она в очередной раз резко погрузилась в воду, брызги почти отсутствовали. Лишь невидимые в ночи затухающие круги на воде говорили о том, что она оказалась в море, а не исчезла прямо в воздухе. В следующий раз темная фигура появилась уже в километре от портовой акватории, тихо вынырнув на поверхность. Восходящая луна отразилась в ее глазах, приобретая фиолетовый оттенок. Фигура бросила последний взгляд на огни города и издала смешок. Снова скрылась под водой, разогналась и, подобно дельфину, выпрыгнула на пару метров вверх над поверхностью. Тело черной фигуры покрылось едва видимым темно-синим свечением. Сохраняя инерцию, вместо того чтобы снова оказаться под водой, она стремительно задвигала ногами, расшвыривая волны во все стороны. Со скоростью гоночного болида она побежала по поверхности воды. Вскоре ее движения существенно замедлились, но к тому моменту она успела обогнуть населенную часть острова и оказаться в тихой бухте, где ее ждал быстроходный катер четвертого класса вместе с командой надежных, одетых во все черные людей на борту. Они молча поприветствовали своего лидера. По изгибам одежды легко определялось. Все они девушки, но что более удивительно, Каждая обладала силой энхансера третьего ранга. Боевой катер тихой тенью двинулся в открытое море. Шла третья ночь нашей подготовки. Отчего-то мне было неспокойно на душе, поэтому я решил проинспектировать все наиболее важные посты. Посмотреть, насколько дисциплинированно бойцы несут дежурство. Сейчас я находился на геомагнитной мини-электростанции, питающей энергией большую часть города. Миновал пару постов и оказалось у самого сердца, около железной двери, ведущей в трансформаторную. Здесь в Г-образном тамбуре должна находиться парочка элитных бойцов. Слышал, че там янки опять мутят, раздался шепот, узнал голос. Это был Кроул, командир группы, несущий дежурство на важных объектах. Именно он в свое время в самоотверженной атаке не дал угнать боевой корабль с базы на Кула, за что я его и повысил в звании. Ни одного нарекания, достойный воин, правда, с дисциплиной по-прежнему бяда. Не так просто из бывшего пирата выгнать полууголовный душок и расхлябанность. Че там, сонно шмыгнули носом. Откуда? У нас же нет доступа в сеть. Да во вчерашней распечатке увидел. Там же только голые бабы были. Не, не только, Свен. Короче, представляешь, че они там создают? Ну, гей-бомбу. Че, ездишь, в натуре. Корпорация, как ее, край нового че-то там, уже тестируют на добровольцах. Биологическое оружие, базарю. Человек теряет волю и начинает трахать все, что движется. Представляешь, в дот с братанами такое закинут, и все. Кирдык, не бойцы. Одна мысль будет, стянуть штаны с товарища, тьфу, возьмут как тепленьких, еще и на видео снимут, ездец. И нах ты мне сейчас об этом рассказал? Да просто, твоя кемарищая харя бесить начала, вон как взбодрился. Хы, ты не из этих, часом, да пошел ты, зашипели в ответ. Сам про гомиков травишь, нормального пацана в это дело не втягивай, может это ты из них? Дальнейшую вялую перебранку я решил не слушать, задумался. Сэму надо затык сделать, что за материалы он им там раздает. Голые бабы, еще ладно, но желтую прессу, гей-бомба, прямо представил на десятках других постах сплетни такого же рода. Вообще с катушек съехали. Надо будет заняться повышением общего интеллектуального уровня, их осознанности, как бойцов за правое дело. Если уж самый свет солдат обсуждает такое, страшно представить, о чем болтают более приземленные товарищи. Вздохнул и сплюнул. «Стой, кто идет?» — крикнул Кроул и щелкнул предохранителем автомата. Чуткий слух, похвально. Второй боец тоже напряженно засопел, видимо, взяв на изготовку кое-что более убойное. У всех таких постов была парочка гранат и инструкций по применению. «Не ранишь врага, так по крайней мере подашь сигнал другим, а там уже и Дункан или группа быстрого реагирования подоспеет». Любому диверсанту третьего ранга и ниже придется несладко. «Свои!» — крикнул я и вышел на свет коридора, в конце которого находилась скрытая огневая точка, сооруженная из подручной мебели и мешков с песком. Все серьезно, разве что пулемета не хватает. К сожалению, не так много у нас таких серьезных пушек. По инструкции показал распальцовку из нескольких знаков, хотя, конечно, бойцы меня сразу узнали. Помахали рукой в ответ, не зря у них теперь по утрам военные ликбезы. Кроул и второй боец, которого, как оказалось, звали Свен, вытянулись по струнке. Если не ошибаюсь, последний был энхансером второго ранга из второго набора. Первый набор, Сэм и остальные, иными словами, пленные пираты с корабля Аннет. Второй набор, пираты с базы на Кула. Третий набор, подчиненные барона Филча, которые еще проходят маринование в казематах. Как служба, бдите, осмотрел я временные оборонительные сооружения и остался доволен. Говорить, что я их подслушивал, разумеется, не стал. Так точно, командир Двейн, отдали честь бойцы, вольно. Ничего подозрительного не слышали? Никак нет, командир. Они вопросительно на меня посмотрели, а Кроул даже неофициальным тоном тихо спросил. Случилось чего? Кроула можно было назвать одним из моих приближенных, которому многое я готов спустить с рук. Я культивировал в бойцах то, что чем больше у них заслуг, тем больше у них свободы при выполнении приказов. Выстраивал более доверительные отношения, хотя и с военным уклоном. Против уставной военщины как таковой я был против еще и потому, что в истории она уже не раз показывала свою неэффективность в неуставных и чрезвычайных условиях. Заплачено было не только кровью, но и множеством жизней достойных людей, которых просто не научили переключаться из режима тугого солдафона в режим выживания и боевой эффективности. «Мне нужно не мясо, а настоящие воины». «Да нет», — ответил я, Просто не спится. Ощущение, будто в ночи кто-то бродит неподалеку и пытается совершить диверсию без моего ведома. Кроул и Свен непонимающе переглянулись. Не берегите в голову. С 3 до 5 самое опасное время. Будьте бдительны в этот промежуток. Как поняли? Понизил голос я. Есть. Снова вытянулись они. Кивнул и тихой походкой пошлепал дальше проверять посты. Утром после традиционного погружения в медитативное состояние, которое иногда заменяло мне сон, я снова занялся виртуальным самолечением, брожение по глобалниту. Меня заинтересовала излишняя чуткость Ларавиль. Выглядело так, словно она заранее могла угадать мое настроение и подстроиться в нужный момент. Иногда она казалась слишком идеальной. Но ведь так не бывает, или все же бывает. Не то чтобы это плохо, но мне хотелось выяснить и подтвердить свои пока туманные предположения, прежде чем я спрошу напрямую. Не хотелось рушить нашу романтическую игру в сам угадай что. Мы оба казались друг другу загадками, что добавляло нашим отношениям некой изюминки что ли. В любом случае, я бы согласился принять ее такой, какая она есть. Но до тех пор, пока она не будет нарушать границы дозволенного, манипулятивность в любом виде я не приемлю. А ведь некие ростки уже заложены, словно мины замедленного действия. С Чароком у нас уже вошло в привычку иногда завтракать вместе, пить чай и беседовать на различные темы. Особенно когда все утилитарное оговорено и выдалась свободная минутка. Жил индус при надежной охране по соседству. Мне нравилась его компания. Ему, наверное, тоже. На Джейраме, по научным регалиям, какую сферу ни возьми, пока никого нет просвещеннее него. Соответственно, и собеседника по уму найти ему сложновато. Чарок был довольно сильным интровертом, погруженным в себя и свои знания, а поскольку применить их на практике он пока не мог. Вот и сейчас, пользуясь случаем, я решил поднять довольно животрепещущий вопрос, затрагивающий в том числе и Ларавиль, о котором в глобалните слишком много информации с диаметрально противоположными точками зрения. Глава 7. Отхлебнул ламбук кабура, местной рисовой каши с кусочками фруктов, или фруктовое пюре с кусочками каши, тут так просто не определишь. Пропорции равные. И наконец задал свой вопрос. Вот скажи, Чар, привлек я его внимание. В чем коренное отличие звилингов от людей? Только ли дело в мутациях? Чарок отпил чай. Это обширная тема, Двейн. Что бы я ни сказал, это будет проекцией знания, а не самим знанием, загадочно ответил он. С моей точки зрения, главная особенность звилингов – приспособленность, или другими словами, выживаемость индивидуальной особи у них выкручена на максимум. Как этого добились ученые генетики 22 века до сих пор не ясно. То есть они, получается, следующая ступень эволюции человека как вида? Пришла мне неожиданная мысль в голову. Не совсем. Не самая популярная точка зрения, Двейн. Особенно в западной научной среде. И в свете возрождения арийско-британской доктрины, хохотнул я. Сколько ей? Века 3. И ведь откопали же где-то. Потомок исторических, а не мифологических ариев печально кивнул, отвечая на твой предыдущий вопрос. Сказать, что звилинги – новое человечество, можно, но с оговорками. Многие действительно выделяют их в отдельную, более высокую ветвь эволюции человека, как в свое время было деление на кроманьонцев, неандертальцев и их предков, которые бродили по земле в одно и то же время с ними. Но другие с этим в корне не согласны, поскольку плодовитость звилингов оставляет желать лучшего. Иными словами, почти по всем показателям, кроме деторождения, звилинги, в кавычках, лучше людей, более приспособлены к меняющимся условиям среды, быстрее взрослеют, усваивают жизненно важную информацию. Но вместе с этим, в научной среде именно фертильность считается одним из основных динамических показателей выживаемости вида в целом. Если представить, что современный человек-энхансерус полностью вымрет, и на Земле останется только человек-звилинг-энхансерус, то звилинг последует за своим более древним сородичем всего в течение нескольких поколений. Тогда, получается, они тупиковая ветвь развития, засомневался я, можно и так сказать, если рассматривать с позиции новейшей эволюционной теории, и если наука не найдет решения их самой главной проблемы – фертильности. Чтобы ты понимал, Двейн, масштабы проблемы, вероятность зачать ребенка между двумя людьми-звилингами в районе 5%, а между женщиной-звилингом и мужчиной-хомосапиенсом – уже около 20%. И это, в масштабах целой жизни. Им очень трудно найти подходящего в генетическом плане партнера. А как же искусственное оплодотворение? Вслух задумался я. Чарок кивнул. Как вариант, но даже при современных репродуктивных технологиях делать оплодотворение искусственным способом чаще 5-6 раз в год опасно даже для невероятно выносливого организма женщины-звилинга. С каждой процедурой риск окончательного бесплодия возрастает в разы, Чарок слегка замялся, но добавил, в отличие от естественного процесса размножения, хоть каждый день, правильно понял его я и усмехнулся, а то и несколько раз на дню. Если грубо округлять и не учитывать половые циклы, то да, приятного аппетита. Кстати, чокнул я наши кружки с масалачаем, тихонько рассмеялись. Скажи, Чар, а что ты думаешь о так называемых телеинхансерах и киберинхансерах? Слышал вообще о таких? Чарок задумался. Не совсем мое поле деятельности, сказал он, но до меня доходили слухи об их теоретически возможном существовании. Можно сказать, в дополнение к существующему, это еще два принципиально иных пути развития инхансеров. Телеинхансеры в теории способны управлять сигма-излучением с помощью, скажем так, источника, находящегося не в брюшной полости, а в головном мозге.